В этот день Большой Совет отменил ее завещание на том основании, что она составила его, будучи не в здравом уме. Здесь можно отметить, что именно ее муж через 2 года после кончины жены пожаловался в суд на тещу за то, что она похитила деньги из 2 доверенных ей мешков. Моретта, о приданом которой Марко позаботился в своем завещании, оставалась незамужней еще в начале 1326 года. Это зафиксировано в одном судебном документе, который, по счастью, сохранился. Он рисует быт Венеции той поры. Некий Дзанино Гриони напал на Моретту Поло на площади Сан-Витали и, не ограничившись оскорбительными словами и жестами, «Verbus injurios et factus» избил ее. Причина нападения неизвестна, но, надо думать, это был серьезный случай. Ибо 26 февраля 1326 года Совет 40 признал Гриони виновным и приговорил его к 2 месяцам тюремного заключения. Правосудие вершилось весьма быстро. Заключительная фраза в документе гласит, цитата, «В тот же день, до обеда, указанный Дзанино Гриони был арестован и взят под стражу». Конец цитаты. Мы не знаем, когда именно, но уже после этой истории Моретта вышла замуж за Рануччо Дольфино. В документе от 4 марта 1336 года о нем говорится как о живом, но в более позднем документе, от сентября 1337 года, Моретта уже фигурирует как его реликта или вдова. Очевидно, семейные склоки разгорелись и тут. 12 сентября 1337 года Моретта и некий Бальдовино Дольфин просили, цитата, «во имя мира и избавления от скандалов», конец цитаты, «судейского вмешательства». 29 июня вышло постановление о передаче Моретте имущества ее мужа. Но дело, очевидно, тянулось еще несколько лет, так как последний документ обо всем этом датирован 19 декабря 1341 года. Моретту не обескуражил ни утрата близких людей, ни суды. Она вновь вышла замуж за Томаса Градениго. Об этом браке мы узнаем из завещания Моретты, датированного 1 мая 1348 года, где о ней говорится как о жене Градениго, и где ее душеприказчицей назначена сестра Фонтина. День смерти Моретты неизвестен, но умерла она до 28 августа 1375 года, ибо в завещании Фонтины, помеченном этим числом, отпущены деньги на помин души Моретты. Несмотря на 2-кратное замужество, Моретта Поло умерла бездетной. В отличие от своих сестер, Фонтина породила многочисленное потомство, 4 сыновей и 2 дочерей. 2 сына, Дзанини и Николетта, умерли неженатыми до 1375 года. Стефано женился на Магдалузе Контарене и прижил с ней 2 дочерей, Катеруччо и Магдалуччо. Обе они умерли незамужними. Сам Стефано умер до 1375 года. В этом году его мать завещала деньги на помин его души, как и на помин души 2 его братьев. Другой сын Пьетро женился на Рудзинелли, фамилия ее неизвестна, и в 1403 году был еще жив. У него был сын Марко, который умер, видимо, неженатым, неизвестно когда. Из дочерей Фонтины Мария вышла замуж за Марчелло, фамилия неизвестна, до 1 мая 1348 года. Она была жива еще в 1375 году и оставила 2 сыновей. Франческо и Фонтина, которые умерли, вероятно, неженатыми. Вторая дочь, Катеруччо, вышла замуж за человека, имя которого до нас не дошло. От него она, видимо, родила сына Андреола, хотя имя написано неразборчиво, который получил в наследство 40 сольдо в гроссах на обзаведение, в том случае, если он станет священником. Сведения о дальнейшей судьбе Андреола не имеется. Имя Катеруччо фигурирует в самом позднем из найденных документов о потомках Поло. 18 декабря 1385 года она продала свою долю наследства, полученную от своей матери, некоему Фонтино Марчелло ди Сант-Анджело. Таким образом, линия прямых потомков господина Марко Поло и Донны Донаты Бадоэр Поло оборвалась в третьем поколении, и по выражению Рамузио, цитата, «как только обстоятельства и превратности человеческих судеб привели ее к этому, она бесследно исчезла». Конец цитаты.